ахнула снежный скорпион в изумлении. Полностью, девять клыков не поверил ему. Лорд Монро тренировался уже целое столетие, но неужели его сила действительно достигла такого уровня? Сила исходила от души. Чем мощнее была сила, тем быстрее душа влекла ее. Например, первобытный уровень был полезен для души, но уровень пустоты был еще полезнее. У небесных бессмертных Цзиньдань более сформирован, а душа полностью влита в него, это позволяет ей улучшаться еще более быстрыми темпами. Влияние на душу Цзиньдань чистого Янь истинного бессмертного было еще более удивительным. Воспитание души требовало немало времени. Истинное тело Цзинина стало чистым Янь истинного бессмертного только несколько минут назад. Если бы ему дали 1000 лет, его душа, естественно, напиталась чистым Янь Цзиньдань до чрезвычайно мощного уровня. В этой ситуации ни один из них не был бы потрясен силой его души. Но Нин тренировался всего лишь столетие. Не забывайте, что сила сердца лорда Монро достигла 4-го этапа, напомнил Красный Снег. Нин ничего им не сказал. По правде говоря, он был способен обхватить весь мир с помощью своей силы. Если бы он использовал свой основной смысл через силу сердца, он мог бы охватить гораздо большую площадь. Однако это не особенно впечатляет. Следует понимать, что максимальное основное чувство отца Дао было способно охватить все 3 царства. Но, конечно, это было бы возможно только на короткий промежуток времени, поскольку это невероятная душевная нагрузка. Нин слегка кивнул. Мир захватчика звезд насчитывает в общей сложности около 16 тысяч небесных бессмертных, 1,5 миллионов сыпучих бессмертных и более 100 000 демонических богов уровня пустоты. Это количество, пожалуй, сопоставимо с Великой Ся. Демонические боги уровня пустоты существуют с исконной эры. Красный Снег покачал головой. За многие годы единственный, кто сумел прорваться, это 9 клыков. Никто из других не совершал никаких прорывов. Что касается 16 тысяч небесных бессмертных, ни один чистый Янь истинного бессмертного не появился среди их рядов. «Почему?» – удивленно спросил Нин. «Потому что мир был оторван от остальной части 3 царств», – торжественно сказал Первичный Свет. «У них нет возможности пройти настоящие закалки и испытания. Без достаточного давления, без достаточного опыта. Для любого из них невероятно сложно совершить какие-либо прорывы. Небесные бессмертные Великой Ся способны бродить по всем 3 царствам и сражаться с некоторыми из 3000 мастеров главных миров и Небесного Царства. Естественно, некоторые из них будут делать прорывы часто. Однако захватчик звезд мира всегда оставался полностью закрытым». Первичный Свет покачал головой. «Мы все ждали, пока наш новый лорд Монро родится. Нет лорда Монро, нет звездного захватчика», согласился Красный Снег. Нин испытывал огромное восхищение, слушая Красного Снега и других. Тогда никто не знал, жив ли Дао из 3 жизней или нет. Многие из его подчиненных ушли, но 7 из них решительно придерживались своего долга стоять здесь на страже. Хотя у нашего захватчика звездного мира не так много небесных бессмертных или сыпучих бессмертных, этого более чем достаточно, чтобы сформировать идеальное построение небесного карателя. Красный Снег внезапно взглянул в сторону пустого пространства рядом с ним, откуда вдруг появился гигантский желтый медведь, который жалобно посмотрел на Цзинина. Большой медведь, Нин был ошеломлен. Сокровища, которые мастер хранил в зале сокровищ, были предназначены для его преемников. Мастер не знал, сколько преемников будет до того, как среди них появится внеземной бог и станет новым лордом Монро звездного захватчика Монро. Цзинин, теперь, когда вы стали лордом Монро, вы можете забрать 3 предмета, которые мастер оставил вам. Есть пространство, в которое может войти только новый лорд Монро. Даже я не могу войти в него. Бесчисленные ионы, мне было интересно, что это за сокровища. Поторопитесь их забрать и позвольте мне взглянуть на них. Обещаю, что никому не скажу. Гигантский желтый медведь нетерпеливо посмотрел на Нина. 3 сокровища, в глазах Цзинина вспыхнула искра удивления. Разве мой мастер, Дао из 3 жизней, оставлял сокровища для меня? Он оставлял их для своих преемников, а не для нового лорда Монро. Теперь, когда вы стали лордом Монро, все сокровища Монро являются вашими, а эти 3 предмета, самыми важными, поспешно объяснил гигантский желтый медведь. Я слышал об этом по рассказам королевского бога, Красный снег посмотрел на Цзинина. Королевский бог уже достиг шестого цикла своей звездной руки. Его рука намного мощнее всех протокосмических духовных сокровищ. Королевский бог торгует самыми драгоценными сокровищами, которые он взял за других истинных богов и отцов Дао, чтобы подготовить эти три сокровища для вас. Вы можете сказать, что он сделал это, чтобы помочь нашему звездному захватчику Манар подготовиться к тому, чтобы еще раз постараться подняться на первое место. Лорд Манара, поторопитесь и соберите их. Все нам тоже очень любопытно. С нетерпением выпалил первичный свет. Хорошо. Нин также очень интересовался тем, что оставил Даист трех жизней. Он сразу же посмотрел на гигантского желтого медведя. Большой медведь, показывай дорогу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 7. Книга 19. Глава 7. Мастер, помогите мне. Вперед! Гигантский желтый медведь взволнованно развернулся, заставив всех телепортироваться в другое место поместья. В пределах звездного захватчика Манара, Цзинин, гигантский желтый медведь, красный снег, первичный свет, снежный скорпион и все остальные появились в главном зале. Остальные могут подождать здесь. Гигантский желтый медведь повернулся, чтобы посмотреть на красного снега и других. Секрет сокровищ доступен только для нового лорда Манара. Хорошо, красный снег кивнул. В отличие от тебя, большой медведь, остальные из нас довольно терпеливы. Первичный свет покачал головой и хихикнул. Гигантский медведь уставился на него. Тебя что-то не устраивает? Я охраняю это место в течение многих ионов. Это было не так уж плохо, но теперь, когда я знаю, что Цзинин совершил прорыв и стал новым лордом Манара, я, конечно, не смогу контролировать свое любопытство. Моей вины в этом нет. Хватит, большой медведь, веди меня, сказал Нин. Пойдем со мной. Гигантский желтый медведь отправился в путь, и Цзинин последовал за ним. Медведь и мужчина прошли по коридорам подводного поместья. По правде говоря, поместье было довольно обширным, ведь в нем жили Даист три жизни и его бесчисленные демонические богини. Цзинин, теперь вы стали внеземным богом и истинным бессмертным. Вы можете полностью привязать звездного захватчика Манара, сказал гигантский медведь. Верно, но я сделаю это позже, Нин кивнул. Он не спешил. Звездный захватчик Манар был типом поместья сокровищ, в котором содержался захватчик звезд мира. Теперь, когда Нин стал внеземным богом, ему оставалось только ждать, пока отец Дао Багровый Свет отправит ему необходимые бессмертные таблетки. Скоро он сможет достичь девятого цикла 8-9 скрытного искусства, и в этот момент его тело будет сопоставимо с высококлассным сокровищем чистого Янь. Даже если Цзинин столкнется с какой-либо опасностью, у него не возникнет нужды прятаться в поместье. Нин собрал протокосмические духовные сокровища во время войны за царство. Теперь подводное поместье было для него гораздо менее важным, чем в прошлом. Однако оно по-прежнему имело для него уникальное значение. Когда он был очень молод, оно сыграло чрезвычайно полезную роль в его духовном росте. Вжух! Они пролетели мимо водяной занавески и прибыли в размытый пространственный коридор. Нин и гигантский медведь прошли по коридору, двигаясь к месту, где Нин никогда не был раньше. Нин увидел в конце этого коридора размытый барьер проточного света. Это защитное построение, которое оставил мастер, сказал гигантский желтый медведь, указывая на барьер. Давным-давно мастер сказал, что только новый лорд Манара сможет его открыть. О, Цзинин подошел ближе и начал исследовать барьер. Хотя он был не совсем экспертом в области элитных соединений, он все еще многое знал из искусства образований. Нин протянул к барьеру ладонь. Открой. Вмиг на ладони появилась тату захватчика звезд или, по крайней мере, похожая на нее. Цзинин приложил силу и ударил по барьеру. Но вернувшаяся ударная световая волна заставила его отступить на три шага назад. Не получается открыть, гигантский желтый медведь был озадачен. Не сейчас, Нин уставился на световой барьер и покачал головой. Давайте вернемся. Почему вы не можете открыть его? Мастер сказал, что новый лорд Манара сможет его открыть, отчаянно сказал гигантский желтый медведь. Нин рассмеялся. Я только сейчас обнаружил, что этот барьер образован из такого же типа энергии, как тату захватчика звезд. Единственное, чем можно его открыть, это тату захватчика звезд. Но сейчас моя собственная татуировка недостаточно полна или недостаточно сильна. Полагаю, что только после достижения пятого цикла можно открыть этот барьер. Но, Конечно, есть и другой метод. Чтобы заставить барьер открыться, нужно полагаться на подавляющую силу. Хотя мой мастер, да из трех жизней и был довольно грозным, с тех пор, как он создал построение, прошло бесчисленное количество ионов. Если бы я мог прорваться через портал, то сокровища, которые оставил мастер, могут телепортироваться через какой-то другой механизм. Правильно, вы не можете напасть на него, гигантский желтый медведь кивнул. Это не шутка, вполне возможно, что в барьере был вторичный механизм, который телепортировал сокровища в пустоту пространства или в некоторые чрезвычайно опасные районы, когда построение было пробито грубой силой. Насколько трудно было найти сокровища, как только они были потеряны, на самом деле могут возникнуть и противоаварийные формирования. Пошли, Цзинин повернулся и ушел, сначала мне нужно обучиться пятому циклу звездной руки. Цзинин направился в главный зал звездного захватчика Манора, чтобы встретиться с Красным Снегом, Первичным Светом и другими. Им всем очень хотелось узнать, что же оставил Даист трех жизней. Но, увы, Нин и в самом деле не смог прорваться через построение. Семеро из богов на данный момент не видели иного выхода, кроме как вернуться к захватчику звезд мира. Все сокровища зала сокровищ здесь. Гигантский желтый медведь указал на потолок, передавая Цзинину книгу. В этой книге записаны все ранги бессмертных и сокровища чистого Янь. Нин кивнул и взял книгу. На самом деле, в общем существует 28 сокровищ чистого Янь. Нин не мог не вздохнуть с изумлением. И это в дополнение к 9 элементам жемчуга солики и анандамировые мечи. Все сокровища чистого Янь, которые оставил мастер, прекрасные находки. Среди лучших сокровищ чистого Янь было несколько особенно сильных экземпляров. У всех сокровищ были свои особенности, и было трудно сказать, какое из них было самым чудесным. Например, 8 огней мира Цинькунь были выкованы звездным богом Чжужуном, который уже пал во время войны, закончившейся еще в исконную эру. Этот экземпляр был выкован в виде 8 лепестков лотоса из самых драгоценных сокровищ. Когда эти лепестки полностью расцвели, они могли превратиться в 8 мощных языков истинного пламени. В целых трех царствах содержалось только 9 типов истинного огня, но в этом сокровище было 8 из них. Кроме того, старший бог Чжужун вложил в это сокровище свои чудесные силы. Как только все 8 типов истинного огня объединяются в один, они обладают огромной разрушительной силой, сотрясающей землю. Чистый Янь истинных бессмертных сможет только бежать перед лицом этой силы. Только небесные боги с могущественными божественными телами осмеливались сразиться с ним лоб в лоб. Такие атаки всегда были крупномасштабными, размером с целый мир. Это могло уничтожить абсолютно все, находящиеся в его пределах. 8 огней мира Цинькунь стоили более сотни обычных сокровищ чистого Янь. Из 99 сокровищ чистого Янь состояло построение великой кровавой тени небес, которая при разделении на тени-клоны обладала не меньшим потенциалом силы. Увы, нет никакого механизма меча, который мне нужен, Нин покачал головой. Хотя среди сокровищ были летящие мечи, Цзинину требовалось бы более 700 летящих мечей чистого Янь, но такого большого количества не было. Сокровища, которые оставил Даосист три жизни, были одними из лучших сокровищ трех царств, способными мгновенно превратить любого во внеземного бога или истинного бессмертного. К сожалению, Цзинин не был обычным внеземным богом или истинным бессмертным. Он уже достиг четвертой стадии силы сердца. Когда-то он овладел пятым циклом звездной руки и девятым циклом 8-9 скрытного искусства. Он уже был высшей фигурой среди своих сверстников. Эти сокровища ему были практически не нужны. Он был уже слишком силен. Он не нуждался в большой внешней поддержке. Или, иначе говоря, необходимая внешняя поддержка должна была иметь чрезвычайно мощный уровень. Нин, естественно, готов был рискнуть своей жизнью, чтобы приобрести сокровище хаоса, но оно было слишком редким и дорогим. Даже у большинства отцов Да или истинных богов не было хотя бы одного. Одной из причин, по которой Да из трех жизней был настолько силен, было именно то, что его руки после достижения шестого цикла звездной руки стали такими же мощными, как сокровища хаоса. Только исконный хаос мог породить сокровища такой удивительной, содрогающей небеса силы. Нин покинул звездный захватчик Манор, чтобы посетить своего мастера, Субхути, находящегося в монастыре. Мастер, почтительно обратился Нин. Что? Субхути посмотрел на Цзинина. Ваш ученик хочет тренироваться в пятом цикле звездной руки, но для этого нужны некоторые материалы. Эти материалы очень трудно собрать. Ваш ученик готов обменять сокровища для них с вами, мастер, сказал Цзинин. Император Ся когда-то хотел придумать достаточно сокровищ для Нина, чтобы он мог тренироваться в пятом цикле Звездной Руки, но даже большинство истинных богов или отцов Даа не обладали этими сокровищами. Скорее всего, им придется искать друзей и собирать предметы из разных мест. Естественно, Цзинин обладал достаточными сокровищами для участия в необходимой торговле. Во время войны за царство Нин приобрел несколько сокровищ чистого Янь и два протокосмических духовных сокровища. Однако те сокровища чистого Янь не были частью набора. Даист Три Жизни собрал несколько комплектов сокровищ, что было чрезвычайно редким явлением. Однако общего количества сокровищ было достаточно для торговли необходимыми материалами для того, чтобы добраться до пятого цикла Звездной Руки. Любого из таких наборов, как восемь огней мира Цинькун или построение Великой Кровавой Тени Небес, будет достаточно для торговли необходимыми материалами. Как ваш мастер, я еще должен вручить вам подарки для вашего прорыва на уровень внеземного бога, Субхути покачал головой. Вы можете рассмотреть материалы, необходимые для достижения пятого цикла Звездной Руки, в качестве подарка от меня. Хотя я и могу предоставить материалы для пятого цикла, но я не могу дать вам материалы, которые понадобятся вам для шестого цикла. Я понял, Нин кивнул. Почти все предметы, которые могли быть использованы для его совершенствования, были крайне редкими и находились в исконном хаосе. В прошлом Даисту Три Жизни посчастливилось встретить кусок золотого звездного камня в исконном хаосе. Изучив звездный камень, он придумал способ использовать его вместе с другими материалами, которые он нашел в исконном хаосе, чтобы развить шестой цикл звездной руки. Сокровища, как этот золотой звездный камень, однако, были невероятно редкими. Даист Три Жизни рассказал, что Даист Три Непорочности также столкнулся с куском золотого звездного камня и в конце концов использовал его для создания меч-диаграммы бессмертного меча-убийцы. «Расскажите, какие материалы вам нужны?» — сказал Субхути. «Да», — Нин начал перечислять все один за другим. Субхути поднял бровь. Улыбнувшись, он сказал, «Это на самом деле довольно сложно. Мне нужно будет найти некоторых моих старых друзей, чтобы их приобрести. Подождите немного». Субхути закрыл глаза и тихо сидел так на протяжении нескольких мгновений. Спустя некоторое время рядом с ним появился пространственный вихрь, и внутри него появился старик, одетый в даиста. Старик передал Субхути парчевый мешок, а затем исчез. Цзинин понял, что старик был фактически созданным воплощением его мастерства. Все здесь, в руках Субхути появился парчевый мешок и тыквенной формы сосуд. Этот мешок располагает необходимыми материалами, а в тыкве – великая вечность бессмертных таблеток от отца Даа Багрового Света. Здесь более, чем достаточно таблеток для обучения девятому циклу из 8-9 скрытного искусства. Нин принял предметы. «Спасибо, мастер!» Его сердце было наполнено восторгом. После тренировки, чтобы добраться до пятого цикла Звездной Руки, он сможет приобрести реликвии, оставленные даистом трех жизней, и тогда его руки станут сопоставимыми с высококлассным протокосмическим духовным сокровищем в могуществе. Протокосмические духовные сокровища не были редкими. Немалым их количеством обладал как сам Цзинин, так и император Ся, но высококлассные протокосмические духовные сокровища Нин до сих пор не приобрел даже одного. «Что ты собираешься делать дальше?» – спросил Субхути, глядя на Цзинина. «Ваш ученик намерен бродить по трем царствам, закаляя свое даа сердце и медитируя в искусстве меча», – почтительно ответил Нин. «Если бы его сила сердца могла сделать еще один прорыв на пятом этапе, до сих пор единственным, кто был способен на это, был Хауи. Если бы Цзинин превзошел Хауи, то он стал бы сверхмощным даже среди истинных богов и отцов даа». Нин чувствовал, что пятый этап силы сердца можно найти только в красной пыли смертного мира. Это была одна из причин, по которой пролом Востока и многие другие, достигшие четвертого этапа силы сердца, часто проводили большую часть своего времени в брожении по трем царствам. Сила сердца не была чем-то, что могло быть принуждено. Таким образом, Нин все еще проводил большую часть своего времени, закаляя искусство меча. «Кроме того, я хотел бы попросить у вас помощи, мастер», — сказал Нин. «Помощи?» В глазах Субхути появилось любопытство. Нин кивнул. «Буря надвигается на нас, и войны между нами и цельными воротами непрестанны. Я хочу попросить вас, мастер, Помочь мне найти возможности для борьбы с ними. В качестве альтернативы дайте мне цели для атаки. Я уничтожу часть штаб-квартиры и ловушек цельных ворот. Цели атаки? Субхути был удивлен. Это заставит цельные ворота сойти с ума. Цельные ворота и альянс Нюевы были похожи на две массивные армии, стоявшие лицом к лицу. Обе стороны будут бесконечно нападать друг на друга, защищаясь от нападений противника. Во время войны наиболее отличились самые грозные небесные боги и истинные бессмертные. Но в мирное время они не посмели бы нанести удар по штабу цельных ворот. Если вы начнете прямое нападение на одну из их штаб-квартир, хотя я не чувствую никакой опасности в настоящее время, они могут направить свою полную силу против вас, обеспокоенно сказал Субхути. Это будет очень рискованно. Начать атаку тьмы без армии какой-либо поддержки. Это будет слишком рискованно. Даже если вы преуспеете, эти успехи будут злить цельные ворота, и они придумают способы установить ловушки для вас. Если вы будете многократно осаживать их, вы, вероятно, попадете в засаду сами. Нин кивнул. Я понимаю. Это именно то, чего я хочу, чтобы они были в ярости. Чем больше они будут впадать в ярость, тем больше я буду нападать на них, и тем больше я их убью. Ты должен это сделать. Субхути посмотрел на Цзинина. Он не понимал. Чем более сильным он становился, тем больше он понимал, насколько важно защищать себя во время войны, запуск атак. Да, шансы на успех будут очень высокими, но без армии, поддерживающей вас, вы потерпите неудачу и, возможно, даже потеряете свою жизнь. Даже если вы преуспеете, вы станете наивысшей целью цельных ворот. Я должен, Нин кивнул. Вы сейчас довольно грозные и способны командовать небесным карателем. Цельные ворота должны заплатить огромную цену, если будут иметь дело с вами. Таким образом, они будут относиться к вам точно так, как к Лулуньбиню. Они не будут активно действовать против вас, так как вы уже достигли высокого уровня силы. Причина, по которой они хотели убить вас раньше, ваша слабость, сказал Субхути. Пожалуйста, помогите мне, мастер, с надеждой попросил Нин, где находится штаб-квартира цельных ворот. Какие из них наиболее выгодны для нападения? Какие из них следует оставить нетронутыми? Зачем вы собираетесь это сделать? Скажите правду, Субхути, прищурившись, посмотрел на Цзинина. Я собираюсь спасти Юйвэй, сказал Нин. Спасти? Разве она не мертва? Субхути был потрясен. Она не мертва. Откуда ты это знаешь? Нин кивнул. Она не мертва. Сейчас ее душа страдает от неописуемых мучений от рук королевского бога в его бесконечном аду. Причина, по которой я это знаю, заключается в том, что до этого королевский бог пытался заставить меня присоединиться к нему. Он сказал мне, что если я не присоединюсь к нему, она будет страдать от бесконечных мук. Субхути смотрел внимательно на своего ученика. Он мог себе представить, насколько мучительным был этот выбор для него. И все же, несмотря на чувство полного отчаяния, его ученик действительно смог прорваться в силе и отменить ход всей войны за царство. «Я собираюсь ее спасти, и это единственный доступный мне метод», — сказал Нин. «Я собираюсь убить их, убить их, пока они в ярости. Если они отправят одного человека на меня, я его убью. Если они отправят 10, я убью всю группу. Я буду убивать их до тех пор, пока они не выйдут из себя, пока в их душах не посеется страх, пока их страх не обратится к сожалению, пока они, наконец, не придут, чтобы заключить перемирие со мной. Но я остановлюсь только на своей резне, как только они выпустят Юйвэй. Я должен убить их, пока они действительно не пожалеют об этом. Только тогда они захотят ее освободить». Нин посмотрел на Субхути. «Это единственный способ спасти ее. Пожалуйста, помогите мне, мастер. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 8. Книга 19. Глава 8. Реликвии». Субхути посмотрел на Цзинина. Помолчав некоторое время, он медленно сказал. «Ты подвергаешься огромному риску. Ты пытаешься заставить гордые, возвышенные цельные ворота просить мира. Это будет невероятно тяжело. Ты должен понять, какой путь выбрал». «Я все понимаю», — ответил Нин, не колеблясь ни секунды. Путь был полон смертельной опасности. Несмотря на то, что отцы Да лично не вмешивались, у цельных ворот все еще были другие методы, которыми они располагали для борьбы с Нин. Например, они могли использовать тактику «человеческая волна», могли устроить засаду, спрятав бессмертных и демонических богов войны за царство на поле боя, или призвать несколько небесных богов и истинных бессмертных на уровне Лудунбини и окружить Нина. Достаточно большое количество бессмертных и демонических богов могло угрожать даже отцам Дао, не говоря уже о Цзинине. Нин будто шел по канату. Впереди брезжил успех, но если, на каком-то этапе, Цзи потеряет равновесие и сорвется, его ждет смерть. «Хорошо», – тихо сказал Субхути, – «если вы пройдете достаточно далеко, у вас может получиться. И единственное, что я могу сделать, чтобы помочь вам, это найти подходящие цели среди штаб-квартир цельных ворот. Все остальное будет за вами». «Спасибо, мастер», – Нин был вне себя от радости. «Вы должны быть как можно более осторожными», – напутствовал Субхути. Он недавно узнал, что ученик сделал такой выбор, только чтобы засунуть Юйвэй в бесконечный ад. Субхути не был рад этому, но и отговорить своего ученика не пытался. «Ступай», — Субхути кивнул и закрыл глаза. Нин почтительно поклонился, и вскоре покинул даистский монастырь. В своей резиденции в комнате постоянства звездного захватчика Монора он сел на нефритовую кровать, а после достал парчевый мешок и тыкву. Во-первых, звездная рука. В мгновение ока 5 полос света вылетели из мешка парчи и стали кружить вокруг него в воздухе в форме пятиугольника. Цвет их разнился, от ослепительно-золотого до ярко-лазурного. Свет этот содержал такие сильные концентрации сущности пяти элементов, что можно было четко их ощущать, даже не занимаясь обучением. Например, крошечные синие кристаллы давали ощущение бесконечного моря. Вжух! Нин закрыл глаза, так как окружающие пять элементов эссенции начали подниматься к нему. Тренировка звездной руки и 8-9 скрытного искусства была довольно быстрой. Оба метода включали в себя обучение физического тела, чтобы оно стало таким же мощным, как и магическое. Таким образом, единственным требованием было полное понимание того, как работают эти методы и достаточное количество нужных материалов. Через день, пройдя в главный зал, Нин сразу же увидел гигантского желтого медведя, Красного Снега и остальных семерых. «Поздравляю», — гигантский желтый медведь поклонился. «Вы освоили 9-й цикл из 8-9 скрытного искусства, а ваш захватчик звезд теперь сопоставим с протокосмическим духовным сокровищем. Цзинин, этих двух божественных способностей достаточно, чтобы вы без страха бродили по трем царствам. Да, с вашим загадочным искусством, достигшим 9-го цикла, вы теперь почти неуязвимы». «Поздравляю», — сказал Красный Снег. «Было бы замечательно, если бы я тоже мог стать учеником патриарха Субхути и узнать 8-9 скрытного искусства», — сказал Первичный Свет, который был размером с ребенка. Лорд Монор и Красный Снег оба стали учениками Субхути. Красный Снег решил начать изучать 8-9 скрытное искусство вскоре после того, как он присоединился к их школе. «Я тоже хочу это узнать», — Снежный Скорпион посмотрела на Цзинина. «Какой внеземной бог не хочет?» Девять клыков пробормотал про себя. «Когда я был всего лишь солдатом под командованием королевского бога, все, что мне было нужно сделать, это послушать его лекцию. Даже сейчас я не могу научиться его методам». Все остальные тут же начали ворчать. Цзинин и Красный Снег просто слушали, не смея сказать что-то. По правде говоря, обучение этой техники зависело от каждого внеземного бога трех царств. 8-9 скрытное искусство долгое время почиталось как первая божественная способность в трех царствах для тех, кто ниже истинного бессмертного уровня. Однако обучение этой божественной способности было безумно дорогим, особенно для 9-го цикла. Цена на это была намного больше, чем на достижение 5-го цикла «Звездные руки». Даже отцам Дао было больно платить такую цену. Нин и семь небесных богов имели большие заслуги во время войны за царство, не принимая никакой доли добычи. Отец Дао Багровый Свет, истинный бог и Дао Отец, родившийся от исконного хаоса, смогли пережить боль, необходимую для того, чтобы достать Нину эту бессмертную таблетку. «Что за кислое выражение на ваших лицах? Достаточно, хватит», – вещал гигантский желтый медведь. «Поторопимся и попросим Цзинина разбить печати, которые оставил мастер. И, наконец, посмотрим на сокровища». «Правильно, сокровища. Интересно, каковы эти три сокровища? Лорд Монора, поторопитесь. Иди и прямо скажи». Глаза Первичного Света, Снежного Скорпиона и других были устремлены на Цзинина. «Мне тоже очень любопытно. Подождите меня здесь, я скоро вернусь и все расскажу». Нин сразу же покинул главный зал. Вскоре гигантский желтый медведь и Цзинин прибыли к сияющему сооружению в конце коридора. Нин ударил ладонью, сделав ее размером в 300 метров. Его ладонь несла в себе страшную ауру силы, которая была больше, чем раньше. Когда ладонь Нина врезалась в защитное построение, на нем появился луч света, похожий на руна на тату захватчика звезд. Тату захватчика звезд и руна слились вместе. Вжух! Нин распахнул появившуюся на том месте дверь. Большой медведь, пойдем со мной. Нин повернулся, ожидая ответ гигантского желтого медведя. Нет, нет. Указы мастера были ясными. Только новому лорду Монаре разрешено входить. Гигантский медведь покачал головой. Те сокровища не для меня. После того, как вы выйдете, просто расскажите мне, что там такое, и позвольте взглянуть. Я буду доволен и этим. Нин кивнул и скрылся за дверью. Внутри была очень обычная маленькая комната. В ней был молитвенный коврик, и на молитвенном коврике сидел лысый, однорукий мужчина, одетый в меховую одежду. Он посмотрел на Нин из-под капюшона. Нин мог сразу узнать этого человека. Это был даист трех жизней. Когда Нин учил божественную способность «Звездные руки», он лично видел появление даиста трех жизней. «Вы прибыли», — сказал мужчина. Нин сразу понял, что это не что иное, как часть заклинания, оставленного его учителем. «Чтобы войти в это место, вы уже освоили пятый цикл из «Звездной руки». У меня, наконец-то, есть преемник», — даист трех жизней был спокоен. «Когда я был жив, я не смог найти хорошего преемника. Я выбрал вас. У меня нет никаких заветов, только просьба. Относитесь с добротой к тем, кто решил продолжать защищать поместье захватчика звезд. Я подозреваю, что красный снег останется позади, но в остальном я не уверен. Сейчас сердцем трудно понять, что касается опекунов. Я надеюсь, вы относитесь к ним любезно. Если есть какой-то чистый янь в зале сокровищ, который их устраивает, пожалуйста, дайте его им. Что касается вас, я подготовил эти три высококлассные протокосмических духовных сокровища. Надеюсь, вы выживете, чтобы сделать еще один прорыв, став истинным богом и Даа-отцом. Пусть моя звездная рука действительно станет известной во всех трех царствах. Я смог развить звездную руку из-за серии удачных кармических столкновений. Увы, хоть я и истинный бог, но я не смог стать божественным мастером Даа и стал отцом Даа. В противном случае моя звездная рука стала бы еще более мощной, даист три жизни покачал головой, но, конечно, это не более чем пустая гордость. Что касается пути, который вы должны принять в будущем, это зависит только от вас. Даже если вы захотите распустить звездный захватчик Монар и отправить всех разными путями, все в порядке. Я только прошу вас относиться к хранителям звездного захватчика Монар с добротой.